Глава 19. Мать. Герцог де Бланжи-Порталь довольно редко заглядывал на розовую виллу. В разговорах его с женой не было и намека на бурную сцену в Трувиле. Он был уверен, что Клавдия не осмелится хлопотать о разделе имущества и считал для себя унизительным говорить с нею об этом предмете. Герцогиню нисколько не смущала холодная сдержанность мужа, но, предоставляя ему полную свободу проводить дни и ночи у Леа Мортон, оскорбленная жена не отказалась от намерения лишить его возможности распоряжаться ее миллионами. В одно прекрасное утро Роберт объявил, что наступила пора возвращаться в Париж. «Я давно уже готова к отъезду», — отвечала молодая женщина. «Потрудитесь отдать приказание аббату Манье относительно вашего сына, если желаете, чтобы он вернулся в Париж в одно время со мною». «Не воображаете ли вы, что я оставлю Гонтрана здесь?» — пожал плечами герцог и прибавил. «Вы выйдете отсюда послезавтра с 12-часовым поездом, а я встречу вас в Париже, куда отправлюсь завтра, чтобы осмотреть, все ли готово в доме». Клавдия хотела было возразить, что он, вероятно, провожает Леа Мортон на новоселье, но не высказала этой мысли и отвечала, что в назначенный день и час будет на вокзале. Простившись с мужем, она отправила депешу в Вильевиль, умоляя Женевьеву приехать в Париж. И та, скрипя сердце, исполнила желание дочери. Ей было страшно жить одной в доме на улице Прани. Но Герар дал ей обещание, что будет ежедневно навещать ее и привозить известия о Клавдии. И она как будто успокоилась. Она начала даже принимать кое-кого из своих старых друзей, только не решалась выходить в парк и не подходила к окнам спальни, откуда видна была остроконечная кровля беседки. Мало того, она приказала своей старой горничной Юлии ночевать в комнате рядом с ее спальней и ложиться не раздеваясь, чтобы быть готовой явиться по первому зову. Горничная давно служила у мадам Фремроль, была предана ей всей душой и даже знала, что госпожа ее — мать герцогини Клавнии. Все эти меры предосторожности сильно тревожили доктора Герара. Он опасался, как бы Женевьева не проговорилась об убийстве Муреля в минуты галлюцинаций, которые случались с нею не только ночью, но и днем. Раз как-то он предложил прописать ей лекарство для успокоения нервов. Но каково же было его удивление, когда услышал он следующий ответ. «Очень вам благодарна, но я предпочитаю посоветоваться с моим доктором. Вы были и останетесь моим другом». «Вы не питаете ко мне доверия?» — засмеялся Поль. «О, я этого не говорила. Но я боюсь, что мой старик Марсо рассердится, узнав, что меня лечит другой медик. У меня в доме никто не знает, что вы доктор. Всем известно просто, что вы наш друг». Женевьева с такой настойчивостью повторяла это последнее слово, что Герар даже удивился. Но, сообразив, что мадам Фремроль имеет основание сомневаться в его медицинских познаниях, так как он долгое время был без практики, он нисколько не обиделся, приветливо простился с нею и уехал. В то же самое время между герцогом де Бланжи-Порталем и его женой происходила следующая тяжелая роковая сцена. Когда Роберт вернулся домой перед завтраком, ему подали повестку, по которой его вызывали в третью палату гражданского суда для слушания решения о разделе имущества вследствие прошения, поданного Клавдией Александрой Лосеге, его законной женой. Молодая мать играла с малюткой Терезой, которая заливалась звонким смехом. Но эта трогательная картина ни на секунду не остановила Роберта. «Вот что я получил», — сказал он, бросая повестку на колени Клавдии. «Вам хочется, чтобы весь Париж узнал, что я женился на дочери содержанки?» Клавдия вздрогнула, но не потеряла присутствие духа. Она позвонила, передала Терезу кормилице и приказала ей уйти в детскую. «Эта содержанка, как вы назвали мою мать, не заставляла герцога де Бланжи-Порталя жениться на его дочери», по возможности спокойным тоном проговорила Клавдия. «Я же была обязана принять необходимые меры предосторожности для сохранения моего состояния, которое в 3 года в ваших руках сократилось на 1/3. Если вы не будете сопротивляться, раздел имущества обойдется без скандала. Вы будете пользоваться доходами с моего капитала, что составляет сумму в 1500 франков, из которых я попрошу вас давать лично мне только 20 тысяч. Вы не обязаны являться в суд. Можете даже не посылать поверенного. И дело о разделе имущества не станет темой для пересудов. Впоследствии вы сами будете мне благодарны за эту меру предосторожности. Вы можете быть уверены, что с этой минуты отношение мое к вам совершенно изменится. Вы давно уже обрекли меня на одиночество. Я к нему привыкла. А если бы я запретил вам видеться с вашей матерью? Это огорчило бы меня, но я исполнила бы ваше приказание. Я вижу, что у вас на все есть готовый ответ. Живите как хотите и не стесняйте моей свободы. Герцог выбежал из комнаты и хлопнул дверью. На последней ступеньке лестницы он очутился лицом к лицу с Гераром. «Пойдем, я расскажу тебе, что здесь делается», — сказал Роберт и тотчас же прибавил. «Как я глуп! Ты, наверное, знаешь все. Ведь ты друг и приятель, мадам Фремроль. Разве ты не знаешь, что герцогиня подала прошение о разделе имущества?» «Я слышал, что она намеревалась сделать это». «И ты находишь, что она имела на это право?» «Она поступила благоразумно. В 3 года ты растратил 2 миллиона. Согласись, что это, по крайней мере, безрассудно с твоей стороны. Пусть разбогатевшие аферисты разоряются на таких женщинах, как Лео Мортон, но ведь ты еще молод, хорош собой. И вдобавок герцог. Стыдно тебе быть рабом публичной женщины. Кокоткам платят за их ласки, но им не подчиняются». «Ого! Если бы герцогиня Клавдия и ее мать услышали, что ты говоришь, они утратили бы веру в твою добродетель». «Я добродетелен по неволе, милый мой. Или ты думаешь, что я не предпочел бы улыбку хорошенькой девушки гримасам моих пациентов? У меня нет пристрастия к медицине. Окажись у меня богатый дядюшка в Америке и оставь мне 1100 ливров дохода, я бросил бы практику, но не разорялся бы на женщин легкого поведения. Не в упрек тебе будь сказано. Нет ничего хуже, как нуждаться в деньгах. Ты же застрахован от такой неприятности». «Вот так-то лучше», — воскликнул Роберт. «Узнаю в тебе моего прежнего веселого друга. Признаюсь, наставления твои надоедали мне. Теперь же, надеюсь, ты будешь моим защитником перед герцогиней Клавдией и ее августейшей матушкой». «Не шути, милый мой, у мадам Фремроль есть 500 миллионов, а здоровье ее сильно пошатнулось». «Что ты говоришь? Следовательно, теперь не время ссориться с Клавдией. Она предоставляет мне право пользоваться доходами с ее капитала, а со смертью мадам Фремроль эти доходы значительно увеличатся». Поль чуть не забыл, что он только разыгрывает роль, и опасался, что Клавдия сделала опять какую-нибудь уступку в пользу мужа. Однако же он овладел собой и спросил почти равнодушно. «На чем же ты покончил с женой?» «Она просила меня о выдаче 20 000 франков на ее личные расходы». «И ты еще жалуешься? Да ты самый неблагодарный человек! Неужели тебе еще не надоел желтый шиньон Лео Мортон?» «Ты несправедливо к ней относишься. Она девушка в высшей степени деликатная, но ревнивая. И из чувства ревности она заставила тебя сделать такую непростительную глупость. Впрочем, я не верю, что Лео Мортон любит тебя. Она видит в тебе щедрого любовника, но изменит при первом отказе удовлетворить ее прихоть». «Скептик, поговорим о более интересном предмете, о болезни моей тещи. Ведь ты ее доктор, если я не ошибаюсь». «Нет, вовсе нет. Ее лечит доктор Марсо. Ты видишь, друг мой, что при всем моем желании я не могу быть тебе полезным». Поль шутил и смеялся, стараясь показать, что ему надоела роль ментора. С этого дня он стал неразлучным товарищем Роберта. Почти каждый день бывал у него в доме, ездил вместе с ним в клуб, где герцог часто играл в карты. Дело о разделе имущества герцогини Клавдии закончилось без шума. Герцог выговорил себе 200 000 франков на уплату своих личных долгов. Герцогиня покорилась своей участи и вся предалась заботам о воспитании малютки Терезы. С некоторых пор Клавдию сильно тревожило здоровье матери, которая со своей стороны старалась скрывать от нее свои физические страдания. На вопрос герцогини Герар отвечал, что не может сказать ей ничего положительного, потому что мадам Фремроль пользует доктор Марсо, Однако же прибавил, что, по его мнению, расстройство здоровья Женевьевы было следствием беспрестанных огорчений, причиняемых постыдным поведением герцога Роберта, но что теперь нервы ее начинают уже успокаиваться. То же самое подтвердил и доктор Марсо, когда Клавдия пригласила его к себе. Так шли дела в продолжении нескольких недель. Раз как-то рано утром лакей разбудил доктора Герара и доложил, что присланный от мадам Фремроль старик дожидается в передней. Поль накинул халат и вышел в кабинет, куда приказал позвать старика. «Это вы, Дюпюи?» — ужаснулся он, взглянув на верного слугу, на котором, как говорится, лица не было. «Что случилось?» «Ах, сударь, барыня умирает!» «Не может быть! Я ее видел вчера!» «Не знаю. Только сам доктор Марсо говорит, что она при смерти. Она сама послала меня за вами». «Сейчас, сейчас. Есть ли карета?» «Есть, сударь. Так подождите, пока я оденусь». Герар побежал в спальню и через 5 минут вышел, уже совсем готовый к отъезду. Женевьева лежала на кровати. Лицо ее было подернуто мертвенной бледностью. У изголовья стояли горничная Юлия и доктор Марсо. «Оставьте меня наедине с месье Гераром», — слабым голосом проговорила умирающая. «Боюсь, я не успею переговорить с ним». «Что с ней?» — спросил Поль, отводя доктора Марсо в сторону. «Она отравилась морфием, который я прописал ей для подкожных впрыскиваний. У нее были сильные неврологические боли». «Да ведь ее еще можно спасти. Вы сами это знаете». «Она опрокинула чашку с кофе и не захотела принять рвотное». «Месье Герар!» — снова послышался голос Женевьевы, и Поль подбежал к ее кровати. «Не спрашивайте у меня никаких объяснений. Прочтите вот это, и вы поймете, почему я должна умереть. Не теряйте времени, минуты мои сочтены». Она вынула из-под подушки и подала Герару письмо и объемистый конверт. «Но вы должны жить для счастья вашей дочери». «Напротив. Смерть моя избавит ее от позора. Читайте. Читайте», — в отчаянии повторила умирающая, и Поль прочел следующие строки. «Милая моя Женевьева, спешу сообщить тебе, что сегодня утром меня потребовали в кабинет прокурора, который спросил у меня, куда подевалась моя племянница Роза Лосеге, вдова сосланного на каторгу Жана Муреля. Понятно, что я была поражена этим вопросом, однако же не потеряла присутствие духа и отвечала, что вскоре после ссылки твоего мужа ты уехала из Реймса и пропала без вести, но что лет 10 назад до меня дошел слух, что ты отправилась в Америку. Быть может, эта ложь была неуместной, но у меня не было времени для размышлений. Прокурор удовольствовался моим ответом и отпустил меня. Но ты понимаешь, что малейшее следствие легко докажет, что Роза Лосеге и мадам Фремроль одно и то же лицо, и что Клавдия записана в мэрии под именем Лосеге. Что я должна отвечать, если меня опять привлекут к допросу?»